Потом притомились, уселись на диване и завели беседу на чисто мужские темы. Внезапно возникнув перед ними, я еле удержалась от того, чтобы дать обоим хороших пинков. Типичные мужчины. Треплются, а женщины за них работают. Не бесплатно, само собой, но даром от меня кирпича на голову не дождешься. Поэтому и не пнула. Подъем, алкоголики и тунеядцы. Точнее, спуск. Куда? В тундру, ягель собирать. Ты хочешь попасть в подсобку, где Олег гримировал трупы? Проявил феноменальную сообразительность Виктор. Хвалю. Возьми с полочки гамбургер, облежи горчицу и положи обратно. Виктор удивленно огляделся, затем хмыкнул. 9,5 недель насмотрелась. Ах, Штирлиц, если бы ты брякнул это днем раньше или хоть 2 часа назад, я бы предложила проверить мои способности. А сейчас я повернулась и пошла прочь, гордая и независимая. Единственной приятной мелочью за утро было наше прохождение мимо стеклянных барышень. С безумно занятым и неприступным видом они щелкали по клавиатуре компьютеров со скоростью 200 знаков в минуту. Шеф и Виктор не обратили на них внимания и направились к коридору. Я остановилась прямо напротив их будки. «Игорь Ефимович, отчего вы не выгоните этих бездельниц?» «Но Танечка...» — опешил шеф. Мысли его я легко прочитала. Ультиматум из вредности? Или она их в чем-то подозревает? Полная тишина повисла на несколько минут. Я наслаждалась. Или сократите им зарплату. Втрое. Все равно толку от них никакого. Я победоносно удалилась, представляя, что сейчас переживают мерзавки. Последнее слово осталось за мной, и они наложили в свое красивое французское белье. Мы прошли по коридору почти до выхода во двор, затем спустились по лесенке и остановились перед 3 запертыми железными дверями. Шеф открыл левую, и мы вошли. В помещении стоял специфический запах человеческой плоти, красок и химикалий. По стенам шкафы. Посередине 2 пустых стола. Над ними огромная лампа, какую используют хирурги при операциях. Меня заинтересовали внутренности одного из шкафов. Длинные тонкие щипцы и крючки, пряные травы в фарфоровых чашечках. «Мумифицируете?» — поразилась я. Шеф засмущался. «У нас солидное заведение, широкий комплекс услуг». Я обошла комнату, постукивая пальцами по столам в центре. В результате с них поднялось облачко розовой душистой пудры и застыло в воздухе, не желая опускаться. «Все сохранено в том виде, в каком обнаружили после похищения?» Шеф развел руками. «Сами понимаете, гроб с телом пришлось отдать родственникам и похоронить». «Тогда, Игорь Ефимович, ваше личное присутствие больше не требуется. Предупредите своих сотрудников, мы немного пошастаем по агентству, а они пусть будут готовы отвечать на наши вопросы». «Зайдете перед уходом?» «Посмотрим, но в курсе дел держать будем». Мы обменялись телефонами. «Не беспокойтесь, в бассейне поплавайте, коньячку выпейте. Найду я ваши документы». «Откуда такая уверенность?» Шеф хотя и держался огурчиком, но было заметно, устал и опечален. «Профессиональное чутье», — улыбнулась ему я. Мы распрощались, и он побрел в свои покои. Расставшись с шефом, я опять обежала рабочую комнату Олега. Мое нутро, закаленное на куда более изощренных и неразрешимых загадках, настойчиво твердило мне: «Не спеши уходить. Решение должно быть здесь, где-то рядом. Просто ты его пока не видишь». Вскоре я начала грустить среди мрачных шкафов с непонятным или, еще хуже, знакомым содержимым. Постояла на пороге, оглянулась с надеждой. Вдруг осенит. Бесполезно. Мои маленькие серые клеточки, как говаривал Пуаро, ушли в отпуск, не выдав напоследок ни одной светлой идеи. Виктор смотрел сочувственно. Я уже собиралась ляпнуть ему очередную грубость, пошлость или просто шутку, но в животе у меня громко и раскатисто заурчало. Не ожидала я такой подлости от собственного желудка. Но, коли мозги отказывают, доверять остальному неразумному организму смешно. Проголодалась? Виктор захлопнул за мной дверь. Ага. Он угадал. Хотя урчание моего брюшка означает также смертельный испуг и переизбыток газов после разных экзотических блюд. Гороховой каши, например. Поехали поедим. Я не могу думать о еде в такой момент. Сложно передать словами лихорадочное возбуждение, охватившее меня. Время терпит. Дорога каждая минута. У тебя появились новые соображения? Пока нет, но я жду не дождусь. Ты не хочешь ими поделиться? Могу поклясться, в его голосе звучала обида. Витя, послушай. Он не дал мне договорить. Скажи честно, я тебе мешаю? С чего ты взял? Зачем великой сыщице Татьяне Ивановой, которая никогда не ошибается и не проигрывает, обыкновенный и ничем не примечательный охранник? Сказала бы я, зачем. Витенька, я взглянула в его прекрасные глаза. Нравится тебе это или нет, ты прежде всего мой друг. Надоело? Не держу. Можешь бросить меня и идти на все четыре стороны. Штирлиц посопел, но слово «бросить» приковало его к полу. Предавать он не умел. Один на один с совершенно неизвестным противником, имея в тылу сквалыгу шефа и его бандюк, мне не выстоять. Хорошая качественная ложь, в которую мужчины предпочитают верить без оглядки. Ты хотя бы догадываешься, с кем нам предстоит иметь дело? Не переоценивай меня. Я знаю то же, что и ты. Пропавшие документы многие мечтали бы заполучить. Не напрягаясь, могу вспомнить тройку-четверку странных кончин больших людей нашего города. Да, подозреваемых море. Надо выяснить, с кем из них имел связь Олег. Олег не вор. В который раз слышу это утверждение? В 500-й? Вот упрямец. Пойми, речь не о деньгах. Они ему, допустим, были не нужны. Но шефовы бумажки, дискеты, кассеты, свидетельства преступлений дали бы Олегу огромную власть. Я разгорячилась. «Прости, ты говоришь чушь». Он спокойно гнул свое. «Или твой друг собирался устроить череду громких разоблачений, донести до народа правду о сильных мира сего? Он же благородный правдолюбец?» Виктор словно не услышал иронии. «Татьяна». Олегу нравилась его жизнь. Ни деньги, ни власть, ни сомнительная истина не заставили бы его отказаться от радости жить, любить женщин, смеяться, есть, пить. Кого угодно, но не его. Я пожала плечами, безнадежно. «Посмотри на меня». Я посмотрела. Как всегда, приятное зрелище. Плюс нежный румянец на скулах. Глаза горят. «Я мог бы совершить то, в чем вы все обвиняете Олега». Я вздохнула, почесала нос, пригладила волосы. Виктор совершенно не походил на вора. Окажись он на месте своего друга, я первая бы с пеной у рта убеждала каждого, он не вор. Пришлось ответить честно. «Нет». «Так вот, характер Олега — точная копия моего. Мне меньше везло с женщинами, ему с работой». «Я тебе верю. Тема исчерпана». Мысленно я продолжила. «Если я опять назову твоего приятеля вором, не плюйся ядом. Что с меня взять, старая, больная, забывчивая женщина?» Потопали в вестибюль. Надо встретиться с приемщицей и охранником, дежурившими в вечер ограбления. Я шла по коридору, представляя очередное свидание со стеклянными барышнями. Перетряхнула словарный запас. Откопала парочку убийственных выражений, но использовать их мне было не суждено. Когда мы очутились в холле, наше внимание привлекла стройная красивая женщина, стоящая у лестницы. Одну ногу она в задумчивости поставила на первую ступеньку. В правой руке она держала маленькую белую сумочку, в левой — диктофон. В следующее мгновение мы услышали ее низкий грудной голос. 12:15. Я у мужа в агентстве. Не забыть зайти в Рибок. Ему нужны новые кроссовки». Она опустила руку, щелкнув кнопкой, и подняла глаза на нас. Лет ей было за 40, выглядела на 33.